нему», — прошептал я. «Иди». Но она уже сделала выбор между двумя родными душами, точно такой же, как и 20 лет назад, честно исполняя свой долг няньки сына русского императора. Она вновь ухватилась за воротник моей шинели и потянула мое бессознанное тело к нашим позициям, заливаясь от чудовищного горя слезами. «Прощай, мой дорогой Бимбо!» — скулила она. «Прости меня, любимый!» И тащила меня, тащила. «Кроме тебя в моей жизни был и есть только один мужчина — мой Аджип Сандал!» Она в последний раз обернулась в поле и втащила мое тело в отечественный окоп. Меня вовремя успели доставить в лазарет. Еще несколько минут, признался хирург, и уже никакие чудеса медицины не были бы способны удержать мою душу в раненой груди. Осколок извлекли из-под ребра, подлатали сердечную мышцу и уложили меня в палату выздоравливать. А уже совсем вечером, когда на позиции сходила ночь, давая возможность воинам отдохнуть перед следующим сражением, моя Настузя сидела под зимним небом и ждала возвращения специальной команды, вытаскивающей из поля боя под покровом темноты тела погибших. Она смотрела своими ночными глазами в мертвое пространство и почти не оглядывалась на солдат, проносящих носилки с мертвецами. Она точно знала, что почувствует, когда вынесут Бимбо. И верно, что-то повернулось у нее под сердцем, что-то защемило в душе в нужное время, и она незамедлительно бросилась к санитарам, умоляя поставить носилки на землю, и, откинув брезентовое покрывало, нашла под ним своего черного Геркулеса, почившего от ран с открытыми глазами, в которых застыла последней фотографией любовь. Настузя сама обмыла его. Со всей нежностью, накопившейся за годы, она ласкала его тело на прощание, смывая влажной губкой военную пыль, сопавшей на выдохе груди, с расслабившихся навеки плечей, плоского живота, уже остывшего, словно пустыня на ночь, и бедер, даривших ей когда-то всю радость мира. Она прикоснулась ладонью к лицу Бимбо и закрыла ему глаза навсегда. Когда Бимбо опускали в общую могилу, Настузя что-то шептала одними губами. Или молитву, или просто обращалась к небесам, обещая встречу своему мужчине, как только сможет решиться. А когда над могилой насыпали холм земли, она поклонилась кладбищу и пришла в палату лазарета, где принялась с любовью выхаживать меня, последнего мужчину, оставшегося в ее жизни. Я выздоравливал почти полгода. А когда меня выписали и предложили демобилизоваться, я наотрез отказался от мирной жизни, ссылаясь на то, что мне необходимо полностью рассчитаться со своим врагом. На самом деле война — то единственное, что отвлекало меня от мучительного желания любить. Я без страха и упрека бросался во все самые опасные бои и операции, в которых принимали участие лишь самые отчаянные добровольцы. Отобрав одно, жизнь обычно сохраняет что-то другое. До конца войны меня более ни разу не ранили, а зажившую грудь украсили 2 ряда боевых наград, рассказывающих обывателям о моей героической натуре. В самом конце войны я и 10 моих солдат попали в окружение — Немцы, уже осознавшие свое глобальное поражение на этом историческом промежутке времени, со всей злостью загнанного в угол зверя пытались уничтожить мой отряд, укрепившийся на небольшой высоте. Во время передышек Настузя перевязывала раненых, а уцелевшие готовились к новым атакам. Именно в тот день мне понадобилось умение стрелять из лука, так как боеприпасы заканчивались, а вертолет, который должен был нас вытащить из этого пекла, все не появлялся. «Господи, что это?» — вскричал наблюдающий солдат, глядя с высоты вниз. Все проследили за его взглядом и открыли от удивления, а следом и от ужаса рты. Внизу, во все поле, на нас мчались собаки. Они не лаяли, а бежали своим галопом молча, а оттого становилось совсем жутко. «Доберманы», — сказал кто-то. «Доги», — опроверг другой. «Вот скоты, даже и собак не жалеют». «Они нас не жалеют, а не собак», — вступил в беседу третий. «Гранатами забросаем, собаки не люди, отстреливаться не станут». «А у нас гранат штук 5 всего, а их штук 300 или все 500». «Это не доберманы и не доги», — констатировал еще один. «Это питбули». «Приготовиться к бою», — приказал я и передернул затвор автомата. Рядом с собою я услышал такие же металлические клацанья. Я верил в то, что солдаты не подведут, и что мы сможем перестрелять этих тварей. Они навалились на нас со всех сторон, обрушиваясь в окоп простреленными телами, лязгающие жадными пастями, истекающие желтой экстазной слюной. И я видел, как один из солдат повалился на землю с разорванным горлом. Бешеная тварь продолжала рвать его мертвую плоть до тех пор, пока ударом приклада ей не размозжили голову. Я продолжал поливать свинцом пространство, тогда как у других уже кончились патроны, и они отбивались от питбулей с помощью штык-ножей. Наконец я расслышал звук лопастей приближающегося вертолета. «Еще немного!» — прокричал я. Весь наш окоп был завален сдохшими псячьими телами, со скаленными от застывшей злобы пастями, а новые все напирали и напирали сзади, находя свою смерть на этой уже кончающейся войне. Вертолет не стал садиться, а спустил веревочную лестницу, и я приказал всем подниматься по одному. «Быстрее, быстрее!» — орал я, стреляя в собачье море со остервенением, пока последний солдат не скрылся в кабине вертолета, и я не остался в окопе один. Они поддерживали меня огнем сверху, но стреляли осторожно, отсекая лишь основную собачью свору, боясь ранить меня случайно. Я уже вступил на веревочную лестницу, когда в рожке кончились патроны, и, пользуясь этой невооруженной секундой, одна тварь с крысячьей мордой отчаянно прыгнула, вцепилась мне зубами в сапог и рванула его в бешеной злобе. Я сжал в сапоге пальцы. Вертолет стал подниматься, увлекая меня на веревочной лестнице с болтающейся на ноге собакой. Передернувшись от омерзения, я затряс ногой со всей силой, на какую был способен. Сапог соскользнул с ноги и рухнул на землю вместе с питбулем, который не заметил ни своего взлета, ни падения, а все продолжал вгрызаться в свиную кожу моей утерянной обувки. И тогда я снял с плеча лук, вытащил из колчана стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Даже в свое последнее мгновение жизни собака не заскулила, а лишь еще более оскалила пасть с желтыми зубами и сдохла рядом с сапогом. Только в кабине вертолета, осматривая свой лук, я понял, что в горячке вытащил из колчана стрелу с золотым наконечником, навсегда израсходовав свою награду на ничтожную собачью жизнь. Но так или иначе война закончилась, и мне пришлось вернуться к обыденной жизни, развлекаясь лишь стрельбой из лука и поглощением устриц в огромных количествах. Я заметно растолстел, и лишний вес помогал глушить мои эротические фантазии, которые, впрочем, стали приходить ко мне гораздо реже, разве что когда я чрезмерно употреблял вина и острой пищи.